Так, запустили. Теперь мне надо смотреть, чтоб меня здесь не фанило у самого. Так. Денис Брейн раньше был. А, Денис Брейн. Привет. Сейчас Петр 77. Прикольно. Так, звук у меня здесь выключен. Прекрасно. Значит, меня самого фанить не будет. Доброго времени суток, друзья. Так. О, меня слышно. Привет, любимая точка. Мне тут немножко надо было поколдовать с моими аудиоаппаратами. Интересно, что из этого получилось. И почему не видно чат? Вот. Должен был чат выводиться. Сейчас, секундочку. Сейчас. Что-нибудь придумаем. Ти-ти-ти-ти-ти. А, вон. Появился. Вроде там, ну, что-то без понтов какой-то прозрачный. Чё за фигня? Видишь, недодумка. Чат прозрачный. Ай-яй-яй. Ну, ничего, на ошибках учимся. А может, сейчас зайти попробовать, изменить? Ну-ка, ребят. Так. Как он был? Типи. Сейчас я быстренько попробую фон у чата изменить. А тут что-то вообще не прикольно, когда он прозрачный. И еще. Блин, я надеюсь, у меня будет сейчас эта связь нормальная. Потому что я нахожусь в гостинице, а в гостинице с интернетом это всегда такое дело. Всегда сюрприз, что выйдет, блин. Сейчас захожу в настройки, давай. Так, где он тут? Screen Creator. Вот этот. Вот он, чатик. Настройки. Ну и где здесь? Бэкграунд. Сейчас, секундочку. Фон, текст, шедоу, не то. Формат. Фонд. Блин. Вот. Хреново подготавливаюсь, когда, да, вот так получается. Неизвестно что. Баджи, зашел батарей, ну вот нет, не то. Не найду, где вот. В лейаут захожу. А вот он, бэкграунд, нашел. Бэкграунд сделаем потемнее. Черный, нет, чуть-чуть такой вот. Ну-ка, где там? Сейф. Так, что-нибудь изменилось? Так. TP. Ну, как-то так, наверное. Сейчас посмотрим, что будет. Если не изменится, блин, потом в следующий раз как-нибудь попробуем. Так, что у нас в чате? Гуд-гуд. Слышно отлично. Привет. Привет, Евгений. Петр 77. Я как-то делал уже стрим один. Сам с собой разговаривал там. Это мой второй. Но до этого я был дома. Там у меня был хороший интернет, нормальная обстановка. А здесь у меня все мобильное с собой. Технику понабрал с собой. И вот первый раз в гостинице, да. Посмотрим. Сижу в гостинице. Работа такая. По городам ездить, по всей Германии. Нормально. Так вот, ну что, может быть, начнем потихоньку. О чем хотел поговорить-то? Конечно, кто-то будет смеяться, опытные байкеры наши. Но у меня в год бывает только пару дней отпуска, поэтому я не могу там такие путешествия делать большие. А скорее так, ну, 3-4 дня я уезжаю из дома. И катаюсь здесь где-нибудь в окрестностях. Вокруг света, конечно, не смогу поехать. Ну да ладно, с чего-то же надо как-то начинать. Я вот думал, может быть, тоже рассказать, как это было у меня в первый раз, когда я поехал на свой мини-мини-мини-мини-дальничок. Это был на остров Рюген. Остров Рюген находится на севере Германии, чуть севернее, это уже Балтийское море, севернее земли, как оно там, Передняя Померания на русском, кажется, называется. Вот, туда поехал. Выехали где-то там в пятницу. Ну, я не один. Выехал-то я один, а потом Женька Джонни с Гамбурга подтянулся тоже. И вот хотел рассказать, как это было. Может быть, кого-то еще тоже зацепит. Может быть, понравится кому. Может, кто-нибудь тоже поедет. Может быть, даже и в этом или в следующем году кто-нибудь ко мне присоединится в следующее путешествие. Было бы круто. Я всегда рад компании. Так. Ну, с чего начнем? Вообще, откуда появилась идея? Идея появилась от того же Джонни, потому что Джонни год раньше, в 2012 году, уже ездил на Рюгене. Джонни ездит на Урале. Какого года? 2003 года. Урал 2003 года. Ну, экспортный, конечно. Он здесь его в Германии купил. Ну, нормальная техника, как Урал, конечно, на вкус. Что хорошо с люлькой, можно загрузить по уши и ехать хоть куда нафиг, хоть вокруг света. Для багажа место, ой-ой-ой. Так вот, Джонни уже был в 2012 году там, и потом рассказывал мне, как это было круто, где он был, что видел, и все такое, свои впечатления рассказывал. К этому, кстати, мы тоже уже это записали один выпуск подкаста. Выпуск МФ, короче, 10-й выпуск, так и называется, Рюген 2012. Можно там на motofunk.ru найти. Вот, он съездил туда, потом мне рассказывал, и что-то я загорелся, вот я тоже хочу. Тем более у меня еще так, уже тогда даже была футболка группы Аркона, я вообще металл слушаю. И Аркона, это как раз вот на севере вот этого острова, там есть, точнее был город, назывался Кап Аркона. Прям мы, это самое такое, самая-самая северная точка. И в свое время этот Кап Аркона был просто, ну, держал всю округу там в своих руках. Он всю данью, Дания ему дань платила этому городу, так сказать. Был такой славянский, воинственный такой город, известный Аркона. Ну, сейчас от него там, можно сказать, уже ничего не осталось. Только раскопки идут. И вот я группу я эту слушаю и захотел туда еще съездить, посмотреть на это, что там, как там выглядит все. Блин, вот загорелось, тем более Джонни рассказывал, там все так классно. Вот на Аркону он тогда еще не попал. И поэтому он тоже решил в 2013 году тоже со мной ехать, так как хотел попасть на Аркону, хоть уже и был на самом острове. Ну так вот. Загорелись мы зимой, давай планировать. Ну, там планировать-то, что значит планировать? И мы так набросал примерно маршрут, что хочу посмотреть. Вот эти самые главные точки были. Это Аркона как раз на севере. А потом Прора. Это тоже это такая феноменальная вещь, такая Прора. Вот, кстати, вот сейчас фотография. Вот Джонни с Уралом и Прора. Как раз вот сзади нас это и есть Прора. Это огроменное здание такое, просто с ума сойти. Я не помню, сколько оно километров длиной. Да, километров длиной это здание. И оно строилось при ГДР, при социализме. И должно было служить как курортной зоной для всего рабочего класса там, это самое, в ГДР. И просто обалденный пляж. Ну, Балтийское море, пляж, красиво, вода, море классная, вода чистенькая там, вообще ништяк. И вот построили тут здоровенное здание. И потом с развалом Советского Союза, естественно, все забросили там все. И вот видно, да, как это все там, окна побитые, все вообще запущено. Но это фотография с 2013 года. Кстати, вон моя Hornet еще синяя сзади стоит, лапочка. Это моя первая, так сказать. Моя первая любовь. Извиняюсь. Так, на, чуть-чуть иногда в чат поглядывать, да, а то вдруг что-нибудь пишут люди, а я тут болтаю, болтаю. Первый стрим тоже был. Запчасти тоже есть в продаже на Урал. Блин, вот Джонни бы спросить на эту тему. У меня, как, это не мой Урал, это его. Но да, запчасти есть, но я не знаю, как и где достать. Ну, хотя у него еще ничего такого не ломалось. Нормально все. Поэтому запчастей, собственно говоря, ему не надо было вроде. Хотя один кореш ему вот этот Урал один раз разбил. Блин, вот там. Но это другое дело. Может, я его как-нибудь заставлю сюда на стрим прийти, чтобы он рассказал эту тему. О, блин. Капец. Фотки боком. Ну, ничего. Вот это все еще это прора. Так, так, так. На чем остановились? На проре. Это вторая... блин, где закрывать микрофон-то? Это вторая точка была, куда я хотел поехать. Потом следующая точка была, это национальный парк, или как заповедник Ясмунд называется. Это еще настоящий Бухенвальд, настоящий древний лес. Не посадка какая-нибудь, ничего, а это вот реально старый лес. Бухи, как буха на русском-то? Блин, даже не знаю. Надо будет как-нибудь посмотреть в словаре. Вот, хотел этот лес посмотреть сам. И по Ясмунду, если забираешься, там есть одно место, называется Кёнигсштуль. Это такие меловые или известковые скалы. Там просто обалденно. Ну, просто вот забираешься наверх, и под тобой там, я не знаю, 200 или 300 метров обрыв, что-то такое, высота. И скалы белые, как мел вообще. Вот, обалденно. Ну, туда хотел сходить, посмотреть на это, пофотографировать. Хотя тогда еще такого интереса к фотографии у меня нету, не было, как сейчас. Сейчас я уже как более-менее камеру себе взял, хочу заниматься фотографией. Тогда просто с телефоном бегал, щелкал. Но все равно хотел все посмотреть, как-никак первый вылет куда-то вообще на мотоцикле. Было просто вообще классно. И потом третья точка была, это... Ягдшлосс, это как на русском, замок, охотничий замок королевской семьи какой-то там, ну в Германии это была, она вся в лоскутках, там столько было фюрстов всяких, королей там нафиг, вот, у одних каких-то там, не помню как их звать, был вот там охотничий такой специальный замок, вот хотел на него посмотреть, забегая вперед скажу уже, мы его не посмотрели, ну потом расскажу почему. И следующая точка была у меня вот, которая сейчас фотография на экране, это славянская деревня, точнее музей, блин, еще кверх ногами, музей под открытым небом, славянская деревня. Тоже вот, не знаю, что мне тогда было такое время, охота была все такое древнее, старое славянское посмотреть. Вот. Что Аркона, что это деревня, очень красивые места. Так, что у нас сейчас? Да, привет. Евгений Васильев, всем привет. Итак, вот точки. Ну и последнее, конечно, вернуться домой в целости и сохранности. Из подготовки. Как подготавливались? Да, собственно говоря, никак и не подготавливались. Просто техосмотр сделал на мотоцикл. Тогда у меня еще вообще, можно сказать, ничего не было, только экип был и мотоцикл был. Вот я сделал на мотоцикл техосмотр, поехал, купил палатку двухместную, спальник, дождевик, сумку такую на бак, чтобы та шмотка. Она еще двухэтажная была, я когда ехал, у меня вот до сюда была. На фотографиях, может быть, еще будет где-нибудь там ее видно, или я уже один этаж снял там. Мне кажется, еще двухэтажная там стоит. Еду, мне вот посюда вот так вот, и даже спидометр не мог видеть. И одну такую водонепроницаемую такую эту сумку взял. И вот с этими вещичками вперед в битву. Выехали. Блин, я уж числа какие не помню. Вот не записывал, какого числа было это. Где-то июнь был. Ну, короче, в пятницу. В пятницу выезжаем. Точнее, я один с утра выезжаю от себя, от дома. Идет дождь, конечно же. Думаю, начало хорошее, что... И так и началось. Вот как я выехал под дождем. Ну, был сначала такой, моросил немножко. Выехал буквально там, я не знаю, 100 километров приехал, проехал, начал такой дождь. Просто вообще там нифига не видно. Вот едешь как будто под водой. Вообще перед тобой стена воды, ты там давишь через нее. Кстати, вот это уже тогда у меня был дождевик. Вот я дождевик этот прикупил. Тот, который, от которого я уже, на который я обзор делал. Вон вот с 2013-го у меня, и я в нем уже чуть ли не под воду нырял с этим дождевиком. Так что жаловаться пока на него не могу. Нормальный. Так, заглянем в чатик. Где мы тут? О, Максим, привет! Чату привет. Отлично, какие люди зашли, смотри. Даже теперь как-то рассказывать стрёмно про мое маленькое путешествие. Вот она, кстати, это славянская деревня, тоже фотография на экране. Ну так вот, дождевик, дождь, все, поехал. И вот всю дорогу, я вот старался, я как от дома ехал на севере Германии, но я на западе живу, на западе, северо-запад Германии. И получается, я старался по северу, можно сказать, вдоль моря все время ехал, и доехать до острова Рюген. И вот там одна есть дорога, не помню, номер B104 или 105, 105-я, кажется. И вот по ней ехал, ливень без конца. Поезжаю чуть-чуть в сторону берега, к морю, раз дождик прекращается. Там буквально, я не знаю, сколько, несколько километров проезжаю без дождя, уже дождевик даже снял, ну как погода вроде ничего. А потом опять от берега отхожу, иду в сторону, и опять как даст, опять дождевик. И потом до конца, вот весь день я под дождем под этим ехал. Такая погода мерзкая, вообще думал, утону нафиг. Ужасно. Ну что, значит, ужасно. Первый выезд и сразу в такой ливень. Ну, как крещение водой. Нормально. Ну, доехал. Так, ничего, без приключений. Пару раз меня сфотографировали радары. А они у нас здесь спереди ставят, поэтому ерунда. Ничего страшного. Сзади номер не фотографируют, так что ничего мне не пришло. Письма счастья не получал. Поехал дальше, и вот уже подъезжая к острову, на остров забираться через мост. А что-то погода все хуже и хуже, уже шел не только дождь, а там такой ливень, и начинает гроза, гром, молния, херачит со всех сторон. Вот едешь, а там мост такой, он как вверх поднимается, потом вниз спускается, не знаю, какой продолжительностью, но никого нет, все дома сидят по такой погоде, я вот один. На мотоцикле, и слева, справа от меня молнии херачат, там гром, блядь. Было немножко страшно, так сказать. Ну вот, впечатления вот эти вообще неописуемые, когда шарах сначала ослепит тебя, а потом как бабахнет здесь рядом, кажется, с мотоцикла падаешь, блин, вообще. Обалденно. Ну, проехал, и вот главное, что еще интересно, только мост проезжаю, буквально 2-3 километра уже по острову проехал, раз дождик кончился, ну как гроза кончилась, и только такой моросящий дождик дальше пошел. И потом под этим моросящим дождиком я уже на самый-самый север острова поехал. И там добрался до кемпинга, как он назывался, Кюстенкемп, кажется, что-то такое. Так, я еще в сети. Вот я, блин, я боюсь, что у меня будет здесь интернет прорываться. Меня еще слышно, ребят? Наверное, нет. Так вот, добрался до Кюстенкемпа. Я не помню, во сколько туда доехал, до кемпинга до этого. Выехал я с утра. Причесон. А ну это он. Причесон зачетный. Да это, блин, ну да, короткие по бокам выбрито, а сверху от шлема как попало там. Не все, вот я, блин, прерывается эфир, вот этого я и боялся. Я нахожусь в гостинице, а здесь просто опа. А, Макс, Алена, спасибо огромное. То, что я вам переводил, мне сейчас обратно, что ли, или что? Тоже прикольно. Спасибо. Не, вот насчет стрима, да, вот если будет эфир прерываться, блин, гады. Ну, это отель такая, это гадость такая. Интернет в гостиницах всегда хромает, блин. Ну, ничего, надеюсь, будет сейчас дальше идти нормально. Вот уже, да, слышно, прекрасно, здорово. Итак, до Кюстенкемпа добрался, выехал из дома, я уже не помню, где-то в 6 или в 7. Приехал в Кюстенкэмп на кемпинг на остров я уже тоже около 7, наверное, 8. Расстояние до туда было около 600 километров. Как я сейчас помню. Да. Ну, по такой погоде и как-то... У меня тогда еще ни АБС, ничего не было. Я как-то немножко... И первая поездка немножко очковал, сильно не гнал. Не торопился. Так, что слышно, слышно. А, привет, Алекс Мус. О, тоже знакомые люди зашли. Здорово. Разминка для головы, точно. Здорово. Блин, не знаю, вроде все фотографии переворачивал. Это программа что-то крутит их как-то непонятно вообще. Ну, ничего. Вот так вот, дальше по программе. Остановился в этом Кюстенкэмпе. Главное, еще подъезжаю, весь, ну как, идет дождь. Подъезжаю туда, ну уже темно, уже поздновато, как не темно, а темнеет, ну пасмурная такая погода. Захожу, ну весь мокрый, весь грязный, мокрый, естественно. Захожу на ресепшн туда, а там, как вот заходишь, если в этот домик, справа были, значит, ну там столики, где завтракают люди, столики, ну чтобы покушать, там типа столовая какая-то, а слева вот самая ресепшн была. И так вот захожу, когда открываю только дверь, слышу такое как бурное общение. Кто-то там, человек 5-6, наверное, было. Такое бурное общение, все, ребята разговаривают, сидят там что-то. Я захожу туда, и тишина. Они на меня как на придурка какого-то смотрят, как на привидение. Я пока шлем снял, что с меня текет вода, мокрый весь, грязный. Этот мне показал, что типа я с ума сошел по такой погоде ездить. Ну, потому что расспрашивал, откуда приехал, зачем, что здесь, куда. И, ну, потрещали с ним. Ну, ребята молодцы там на кемпинг, прикольные были. Короче, оформил меня, я ему сразу деньги заплатил. И потом ждал Джонни. Джонни, он выезжал после работы с Гамбурга. Это получается, он в 5 или во сколько только выехал. Или в 4, что-то такое. Ну, после работы буквально. И сразу на мопед, на Урал и туда. И приехал он около 12 ночи. Вот получается, я сразу там на ресепшене за него уже заплатил все. Чтобы потом просто встретить его, загнать мотоцикл потихонечку. Все. Ну, и предупредил там на ресепшене людей, что он тоже приедет скоро. Еще один сумасшедший, как я. Они там поржали над нами. Точнее, надо мной сначала. Ну вот и все, потом под дождем поставил быстренько палатку, как смог быстро, и с вещами все в палатку, и все, давай потом Джонни ждать. Джонни приехал там в полночь тоже весь, ну хотя ему повезло, он не так намок, весь дождь почему-то надо мной вылился, а он потом уже только так немножко по моросящему дождику ехал. Нормально, приехал, загнали, затолкали мотоцикл, потому что там уже все спят, полуночь они. Ребята сказали, типа, не надо, все, мопед вырубай, будем толкать. Да, толкали там до места, все, сварили покушать на горелке, на газовой тогда еще была, да, на газовой. И спать, вот такой был первый день. А, ну, впечатление уже в первый день даже было, просто... Блин, это так классно. Вот, кстати, Джонни на экране. Так. Ну что, первый день, спать. Собственно говоря, много чего не видели. Потому что первый день был только так, до туда дотопить, до места приехать, там расположиться уже все и отдыхать. Так, так, так, так. Ну-ка, заглянем в чат. Надо двигать монтор. Что за монтор? А, вон что, монитор. Евгений Оксанов. Надо в воздухе нот наклонять. Да-да, точно. Прямоток как? Точно, Макс, как прямоток? Насквозь поди там продырявил. Вообще... Так, не поставил еще. Вынужден посмотреть буду в записи. Очень будет любопытно. Заходи, смотри. Пришельцы попадались. Вот, Евгений Оксанов, капец, вот было такое ощущение, иногда, как будто, да, как будто пришельцы бабахают по тебе сверху, там, с каких-то лазерных пушек, блин. Вообще жесть была. Так, Евгений Васильев, это функ. Побывай в Любен, Шпревальд. Типа поснимать видео и так далее. Любен, Шпревальд. Любен, это Шпревальд, это значит где-то под этим, под Берлином, я так понимаю, да? Блин, не хочу сейчас слишком много движений. Любен, говоришь, Любен, Любен, Любен. Сейчас посмотрим, где это. И поставлю, может быть, там звездочку, чтобы туда прикатить-то. А что в этом, что в Любене, что там, почему туда? Что там интересного? А, прерывается опять. Вот, не, не надо мне ничего открывать тут, наверное. Ладно, попробую один раз только. Любен. Это. Интернете слабый. О, так это уже даже за Дрезденом, между Берлином и Дрезденом, да, получается? Да, точно. Ух, блин, ну за один день туда-сюда точно не успею. Это значит опять это на пару дней брать. И ехать на пару дней. Ну можно, посмотрим, да, поставлю эту звездочку себе обязательно. Посмотрим, что там будет. Скажи, что конкретно может быть там. Может получится. Петр 77. Почему в Германии интернет тормозит? Не должно ж по логике так быть. А вот, как сказать, какие здесь дороги хорошие, такой здесь интернет плохой. По крайней мере, в гостиницах. Дома я на свой жаловаться не могу, но тоже не самый быстрый. Но вот в гостиницах, во-первых, они тебе, блин, ну все потят. Здесь такие порталы какие-то устанавливаются, за которые логиниться надо, там пароли всякие. И они, мне кажется, искусственно ограничивают трафик. Что, блин, бесит вот это. Но я еще нигде, вот я сейчас в Карлсруе нахожусь. И еще, ну, много, здесь пару гостиниц уже это самое попробовал. И нигде не было нормального интернета, вот чтобы перло. Нет, все время вот такой костыль какой-то, блин. Так, Евгений Александров, а бюджет какой был на путешествие? Даже не заморачивался на эту тему и сейчас не помню. Ну, допустим, до туда в общей сложности мы где-то проехали, ой, не помню, 1200-1400, получается, каждые 200 километров мне заправляться надо, а один раз заправиться — это примерно 20 евро, так получается. Так, что я сказал? Ну, допустим, 1200 километров было, да? Это, скажем, 7 или 8 раз надо заправиться. Допустим, 8. Это 160 евро. Потом на кемпинге, ну, там 30-20 евро. Два кемпинга, это по 20 евро, 40 евро. Ну, скажем, 200 евро в общей сложности. Потом зайти на Кёнигсштуль, зайти в музей. Ну и все. Ну максимум 300 евро. Так, немножко меня бесить начинает, что я вот сейчас сам замечаю, у меня интернет виснет. Так, ребят, я еще в эфире, нет, напишите. Пипец, это к чему относится? К интернету или к моему интернету, к моей связи или к интернету в общем в Германии? Евгений. А, блин, тут два Евгения. Вот кому сейчас? Евгений Оксанов и еще один пипец тоже, Евгений Васильев. Точно пипец, это вообще. Вроде бы такая, вроде бы развитая, такая индустриальная страна Германия. Обрезают интернет, как кое-что у людей. Ну вот, интернет в Германии. Здесь в городах можно еще, а вот бывает, если из города выйдешь, то там и нету даже интернета. Есть такие, что ну, через мобильную связь пытаются сделать. Ну, короче, худенько, я бы сказал, для того, как вообще, что это в Германии стоит, тем более еще. Такое, скажем, 30 тысяч стоит, ну, евро 50, наверное, вот если дома интернет. Ну, кругом одни Евгении, точно. Так, ну вроде опять этот установилась связь. Ой, опа просто какая-то получается, опа. Так что рассказал, первый день, выезд, дождь, гроза, молнии, кемпинг, Джонни. Точно все рассказал, первый день закончились, все. На второй день был план самый, ну как, второй день должен был самый насыщенный. Вот эти все точки, которые я сначала говорил, вот это что, Капаркона, Прора, вот этот замок этот... И деревня вот эта славянская. Это все мы... Нет, деревня нет. Без деревни. Вот это все должны были посмотреть во второй день. Ну, не совсем получилось. Так, стоп. Где мы тут? Такой же причесон. Какой сейчас там? Ой, кошмар. Да, молодой был. Ну, как молодой. Почти 4 года назад уже, идти, твою мать. Ну вот. Итак, кемпинг, проснули, сварили кофе. В душ туда-сюда, зубы чистить, пока запаковать. Палатки, палатки мокрые. Ночью тоже дождик шел, все промокшее, капец. Ну, не внутри, внутри все сухо осталось. А вот сама палатка, все снаружи мокрое. Никак не вытереть нигде, ничего, только как мог. Стряхнул, блин, и такую мокрую запаковываешь ее туда. Ужас вообще. Ну, ничего. Запаковались и с Кюстенкампа уже потом поехали на север. Там буквально чуть-чуть оставалось. Там, не знаю, километров 20, может быть, 30 от этого кемпинга и до Капа Арконы. Поехали туда. Там была там такая система, что вот большая парковка, и туда приходят шаттлы такие, автобусы. Вот там надо на большой парковке, значит, запарковаться, сесть на автобус и ехать еще там пару километров. Тебя везут за деньги, конечно же. Везут на автобусе до этого, до самого города, до Капа Арконы. Ну, как-то мы не хотели сильно там деньги тратить. Решили так, посмотрели, вроде так, никто не смотрит, и поехали сами там. Так, заехали туда, спрятали за уголком возле одной башни, там спрятались за уголком, этим мотоциклы поставили. Ну, не то, чтобы совсем спрятались, но так, чтобы сильно на глаза не бросалось. И пошли гулять пешком смотреть. Там, значит, что у нас на Капаркон? Там маятники интересные, вот этот сам древний город вот этот, славянский, от которого, ну, ни построения, ничего уже не осталось. Там как раз шли раскопки, получается, опять же, мы приехали посмотреть на этот город, а там все закрыто. Огорожено все, висит значок сюда, вход воспрещен, все, иди отсюда, типа. Ну, нам, что, русским-то, ё-моё. Тоже так по сторонам посмотрели, через заборчик, хоп, и туда. Посмотри, что они там копают. Что там, Врюгин, без интернета? Евгений говорит, да, дорого, прическа обойдется. А у меня, собственно говоря, сейчас почти такая же. Только, не, ну почти. Крутяк, да. Так вот, через заборчик махнули и просто пошли там посмотреть, что, ну, много не увидишь, потому что там, ну, просто идут раскопки, да, вот тут яма, там яма, тут что-то достали из земли, там что-то достали. Но все равно как-то погулять уже, знаешь, просто знаешь историческую важность вот этого города, да, который, можно сказать, этот город в руках всю округу там держал, Скандинавию, можно сказать, почти всю держал в руках там, в свое время, там, я не помню, года, не историк. Вот интересно было, походили, посмотрели. Кстати, там мы тоже записывали подкаст, прям когда там гуляли. Это был эпизод, я вот здесь в описании уже линки скинул, ссылки. Это был выпуск 21, Рюген 2013. Вот мы там как раз ходили, с микрофоном болтали вот в этом месте. Ну, не только там, дальше тоже. Ну, в общем, прям с места записывали подкастик. Тоже можете послушать, прикольный там. Джонни тоже будет слышно. Ну, так вот, махнули через забор, пошли, посмотрели, погуляли. Интересно. Насмотрелись на прору, потом выехали и поехали посмотреть там одно тоже. Говорят, гробница, да, вот. Мегалиты, которые я у себя на канале уже как-то раз показывал. Здоровенные камни. Ну, типа могилы из больших камней сделаны. Я не знаю, могилы это не могилы, я понятия не имею. Инопланетяне принесли это, пролетели, поставили камни и улетели, наверное. Что-нибудь такое. Вот, ну, вот такие вещи. Просто поехали по северному краю, по северному, да, на восток. Поехали смотреть, что там все есть. Ну, и по дороге останавливались, вот на эти камни посмотрели. И держали путь как раз в национальный парк, ну, в заповедник Ясмунд. И пока туда ехали, погода, кстати, была уже нормальная, ну, как пасмурно, но дождя не было. Дороги подсыхали, было приятно кататься. Еще что вот хотел рассказать про Рюген, про вот этот лес. Я говорю, вот для меня это был первый раз, когда я куда-то выехал, да, и никогда не забуду вот эти запахи все. Для меня это было вообще что-то новое. Заезжаешь в лес, и вот этот хвойный прям, как волна хвойного запаха просто в шлем тебе, бабах, вот эти все вот эти лесные запахи, блин, вообще так было классно. Мотофунк, мало-мало фоток, на будущее исправь. Да, так я говорю, я тогда еще фотографией-то не занимался. Только вот что телефоном нащелкал, вот, блин, да, мало, так и есть. В дальнейшем попробую больше сделать. Сейчас в этом году еду в Альпы опять. Еду в Австрию, в Вену, потом в Альпы через Гроссглокнер. А, офлайн показывает. Блин. Не надо офлайн. Ну иди в эфир опять. И тип твою мать. О, что, трансляция возобновлена. Очень хорошо. Так вот, постараюсь, да, поеду через Альпы, через Гроссглокнер перееду, покатаюсь там по Италии немножко, потом через Стельвио обратно в Австрию и опять до Вены и домой. Опять на поезде, кстати, до Вены и с Вены. Постараюсь больше фотографий делать, да. Посмотрим, что из этого получится. А если будет опять весь день дождь идти? Вот почему мало фотографий, это тоже потому что... А вот, кстати, футболка у меня сейчас Аркона. Ай, блин, уже ну, до этого была где-то в двери. Вот так стоял. Это футболка Аркона. Вот, кстати, сзади вот эти, которые сейчас ну, за столбом, там вот эти холмы. И вот как раз за ними и есть вот этот кап Аркона, вот этот старый славянский город. Так, еще раз в чатик гляну. Так, без интернета, брендовое все дорогое, зато крутяк. Ну. А если волосы выпадать будут? А кто еще? Двое в чате. Мало фоток, да, те, кто на... Петр 77, те, кто ненавидит немцев. Ну. Много таких. Партизанин. Так, что у нас еще? Вроде все пучком. Оператор мегафонин не работает. Ой, прикольно. Так вот, идем дальше. По программе поехали мы в сторону Ясмунда, заповедника Ясмунда. Вот там уже никак на сам Ясмунд, ну, на сам Кёнигштуль туда не забраться было. Там, опять же, такая же парковка. Для машин платная, для мотоциклов бесплатная. Вот это очень обрадовало. Ну, хотя Урал, Ему надо было, для него специально надо было шлагбаум открывать, потому что он как с коляской. Там для мотоцикла специально есть такая, ну, как дорожка, по которой, если соло, то ты проедешь без люльки, а машина не пройдет. А вот, видишь, Джонни надо было через ворота проезжать такие. Но все равно деньги с нас за парковку не взяли. Мы там все шмотки просто побросали на мотоциклах, легкую одежду и вверх. Вот через этот древний лес пошли вверх на Кёнигсштуль. Эти белые меловые скалы. Просто нереально красивое место такое. Ну вот, пока шли туда, решили пешком идти, а обратно на автобус. Потому что точно так же, как я до этого говорил, там парковка. И есть, ходит шаттл-автобус такой, ходит туда-сюда. Все время каждый там буквально, я не знаю, 20 минут, что ли, туда-сюда гоняется. Ну вот, туда мы решили пешком идти. Буквально, блин, вот сейчас врать буду, не помню. Ну, 3 километра, наверное, где-то так. Пешочком туда поднялись. Заплатили за вход, тоже не помню сколько. Вот в подкасте это все, вот если послушать подкаст, там мы идем и болтаем, и там все слышно, сколько, что это стоит и сколько мы там шли и все такое. Ну, недорого, там буквально 13 евро, кажется, за вход на Кёнигсштуль. Ну, там это не только скалы посмотреть, там и музей, и кинотеатр показывают, ну, объясняют, документальный фильм показывают, и игровая площадка для детей, и вот эти скалы, вот это такой viewpoint такой, где выходишь там огороженно, прямо на скалу уходишь и смотришь вниз, там 200-300 метров под тобой белая скала, там белый скал, там, и смотришь на Балтийское море вот так. Блин, такое красивое место, очень классно. Я потом еще год или два года позже я потом с женой и с детьми еще туда на машине уже мотанул. Отдыхали там. Блин, красиво. Вот. Ну, обратно мы потом на автобусе поехали, чтобы время не терять, потому что туда топали довольно долго, чтобы время не терять. Решили, давай быстренько-быстренько вниз. Спустились, взяли мотоциклы и поехали в сторону Прора. Прора – это вот это вот старое заброшенное древнее здание. Ну, это тогда оно было заброшенное. Сейчас из этого здоровенного здания делают элитные квартиры. Они сейчас... Какой-то там чувак, миллионер какой-то, это все скупил нафиг. И реставрирует, ремонтирует, короче, делает там элитное жилье. Капец там... Зачем? Не знаю. Все, вот, которыми потом разговаривал, когда с женой туда ездил, с людьми разговаривал, они все жалуются, потому что если там элитное жилье построят, это значит повысят и у них и цены на продукты, на проживание. Да все, у них все цены пойдут, все, ЖКХ, все пойдет вверх. Они жалуются там, говорят, нахрен надо, лучше бы сорвали нафиг это здание и все, блин. Вот видишь, чувак решил элитное там жилье устроить. Каждый по-своему крутится и зарабатывает деньги. Что поделаешь? Добро пожаловать в капитализм. Так, ну-ка, гляну, что в чат. Что у нас тут? Так. Прям как в Чернобыле дома. Ну, вот это и есть. Я говорю, вот это Прора. Как в Чернобыле, точно. Там заброшено, окна разбиты и все. Так, Евгений Александрович, что-то от нас скрывает. Кто скрывает? А вот он, кстати, сейчас на экране, вот этот лес. Блин, размазанные фотографии. Телефоном фотографирую беспонтово. Вот лес, которым поднимались вверх на Кёнигсштуль. Так, Петр 77. А правда, что немцы не любят торговаться, и для них это что-то такое? Да, это правда. Ну, это, конечно, обобщаю опять. Есть отдельные персонажи, которые это любят. Но, в общем, немцы не торгуются. Они вот, все, цена есть, он за это берет. И немцам даже вот, если они едут куда-то в отпуск, например, тот же Египет, в Турцию или, ну, в арабские страны или на Ближний Восток, где люди, они от природы торгуются просто, да? Вот когда они, например, собираются как туристы туда ехать, им в турагентстве говорят, на любом базаре, в любом магазине торгуйтесь, им специально впихивают вот это, давай торгуйтесь, зато вас там облапошат типа, а немцы, да, и в общем не торгуются. Кто-то потом приезжает, да, типа я попробовал поторговаться там в Турции, было классно там, он мне там что-то хотел за 100 что-то долларов продать, а я купил там за 50, хотя можно было и за 20, например. Ну, типа того. Ну да, так и есть, немцы, они не торгаши, не торгуются. Так. О, хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Александр Пере. Привет, Мотофунг. Люди все те же. Здорово. Да, ну а кто? Все те же. Вся та же компания. Ку, привет. Привет, Александр. Привет, Жень. Так, это любимая дочка. Ну, все поприветкались. Здорово. Вот это, кстати, на экране Джонни сидит возле озерка, вот этом, в этом лесу, когда мы шли наверх на Кёнигштуль. Блин, вот до того чистый воздух, до того вот эти запахи, все, вот, красивые места. Блин, как бы еще раз туда не поехать? Я не знаю, хотя уже два раза был, наверное, хватит. Надо теперь все Альпы, я хочу все Альпы объехать. Мне нереально нравятся Альпы. Вот еще красивее мест, чем Альпы, я еще не видел. Вообще классно. Так, ну, короче, где мы там остановились? Поехали вниз, на автобусе доехали, сели на мотоцикл и поехали в Прора. Вот это бешеное здание, то сумасшедшее, заброшенное. Там погуляли, пофотографировали, фотки вон были, посмотрели все это. Не то чтобы красиво, но очень впечатлило. Вот один просто вот этот бешеный размер. Вот зайдите потом в интернет и задайте, ну, в Google Maps, карта сателлит или там Яндекс карты, что там есть. Главное, чтобы сателлит был видно, вот эти фотографии. И посмотрите, какие оно разделено там на несколько частей, но как бы не 3 километра, но длиной здание вот это вот вдоль пляжа вот так вот. Просто с ума сойти, это обалдеть. Вот эти размеры очень-очень впечатляют. Вот зайдите, посмотрите, реально, это, блин, круто. Так, ну, туда поехали, ну, делать там нечего, долго, что там, постояли, пофоткались, потрещали там. И дальше, вот у нас Кёнигштуль, потом Прора. И выезжая из Прора, типа, ну, давай, у Джонни был уже навигатор, я катался без навигатора полностью, у меня только вот бумажная карта, смотреть, куда ехать, туда и еду. Нормально нашел, находил дорогу туда. Все было хорошо. А у Джонни был навигатор. Навигатор от Гармина. Гармин Зумо 200 какой-то, кажется. Да, что-то такое было. Ну, гарминовский. Но он... Или гарминовский этот навигатор был какой-то уже не в порядке. Или мы просто... Балбес. Ну, я точно балбес тогда был. У меня навигатора этого не было. Никогда я не видел, что там, как делать. Ну, и задали мы там, типа, цель, маршрут, куда ехать. Вот на этот, на яхтшлосс вот этот, на, как он, на охотничий замок вот этот. Туда сначала и потом дальше на материк. И что получилось? Походу, получилось так, что этот маршрут навигатор проложил не от той точки, где мы находились, и в этот, к замку этому охотничью. А он сначала повел на ту точку, на исходную. Короче, опять на Кюстенкэмп, на кемпинг. Получается, мы сначала в ту сторону, потом все опять всю дорогу. Я не знаю, сколько мы там, час, наверное, обратно ехали. В общем, часика два мы там потеряли. И как раз в это время начался опять такой конкретный дождь. Ети твою мать. Льет. Немножко псих начинается, что вроде, ну, блин, ну не туда едем. Оттуда приехать, потому что едем из знакомые места опять. Что такое? Куда едем, блин? Злость такая еще. Это погода нафиг. Вообще не видно ничего. Ехали. Ну, решили, ладно. Сбрасываем мы этот, как он, замок этот чертовый. Не будем мы его смотреть. Его поехали, все, пора, уже время было поздно. Поехали, нам надо на следующий кемпинг торопиться, чтобы успеть до темна там доехать. А ехать надо было с острова полностью опять через тот мост и на материк, на юг, в Добердан, или как-то Добердан, кажется, называлась эта деревня, куда ехать. Ну там, блин, дофига еще ехать было. И погода такая мерзкая. Ужас. И вот когда решили, все, поехали, это значит мы прямиком на юг. И там есть одно место на Рюгане, где вот вроде озеро, и через это озеро, ну или между этими двумя озерами, буквально вот только дорожка вот такая. Едешь в лесу сначала, ливень, дождь, спускаешься вниз с этого леса, выезжаешь на вот этот мост, и то ли не было там вот это, знаешь, когда показывает, с какой сильный ветер там дует, то ли не было его, то ли просто прошляпили, потому что хреново ничего не видно по такой погоде. Ну, в общем, меня чуть не сдуло с дороги. Вот выезжаю, и мне справа как даст ветер, бабах, меня аж реально чуть не улетело навстречку. Вообще страшно, вот в лесу нету бокового ветра, ничего. Из леса выезжаешь, и прям на такой, на простор, на озеро, как шарахнет. Это был первый раз в этой поездке, что я вот реально чуть не улетел с мотоцикла. Так сильно долбануло, неожиданно просто был, испугался сильно. Ладно, поехали. А второй раз был буквально чуть-чуть позже. Проехали, еще на острове было, не доезжая до моста, надо было обгонять, но там то ли трактор какой-то ехал, то ли что. И я как-то, походу, слишком низко переключился, слишком низко передачу, вот, и слишком много газу дал. Значит, выхожу на обгон, газу даю и чувствую, как у меня, ну, сначала выхожу, потом, когда обратно управляюсь, газу даю и чувствую, как у меня зад просто уносит. И вот так вот. Ну, хорошо, успел поймать, газ бросил, успел, кое-как успел, ну, смог поймать мотоцикл. Сердце чуть не выскочило нафиг из груди, адреналин зашкаливает. Чуть с ума не сошел, вообще обалден. Ну, проехали дальше. Вот две были у меня такие ситуации в первой моей поездке. Две ситуации, где я вот в натуре чуть не разложился, блин. Ну ничего, после этого зато аккуратно едешь, потом думаешь, ну я лучше не буду обгонять, лучше так. И вот поехали мы, съехали с острова и поехали в кемпинг. Там уже батарейка у меня села, на телефоне. Ну короче, и ни фотографий, ничего нету с этого, с кемпинга, кое-как там зарядили потом. Интересно то, что, ну, приехали тоже, ехали-ехали почти всегда под дождем, и под конец только дождь закончился, буквально последние полчаса, час, как сейчас помню, мы ехали без дождя. Вот едем, с одной стороны солнышко, а мы прям на границе, вот где дождь, непонятно что, с одной стороны солнышко, а там ливень херачит. И вот так ехали, доехали до кемпинга, и там место, блин, не найти, место такое... Там что-то сосны стояли. Кемпинг устроили в сосновом лесу, можно сказать. Блин, все шишками усеяно. Как я там запарился расчищать, чтобы палатку поставить. Блин, везде шишка на шишке. Ой, блин, народ. Ну, видишь, не знал. Если бы знал заранее, может быть, в другой кемпинг уехали. Ну, черт с ним. Остановились там. А вот, кстати, вот эта лестница. Это мы уже через забор перелезли. Это на Капарконе. Так голову сюда так сделать. Это вот как раз ступеньки туда уходят через этот вал. И вал? Как вал на русском-то? Короче, через бугор и сам в город Капаркона заходит. Вот такие там истуканы стоят везде. Интересно, красиво. Так, гляну-ка в чатик, что у нас творится. Тут что-то болтают тут. Да, глюзи те же вот здесь остановились. Привет, любимая точка. Скоро все случится. Опа. Так. Так, что я пропустил? Что случится? Клевые виды. Ну, блин. Как сейчас помню. Вот опять охота туда. Я говорю, ништяк. Так понравилось там. Может быть, это потому, что первый раз было. Поэтому так сильно понравилось. Не знаю. Опять голову наклонять надо. Капец. Так. Петр 77, а как Хорнет ведет себя на серпантинах? Вот с этим Хорнетом, который там вот сейчас на фотографиях было видно, это Хорнет 2000 года, 600-ка, без АБС, итальянский реимпорт. Значит, он был для Италии сделан в Италии, и его в Германию импортировали. На том я на серпантинах не был. На том, можно сказать, я только вокруг деревни своей ездил. И вот ездил на остров Рюген. Ну и так еще пару покатушек. А после этого я взял сейчас свою актуальную, тоже Хорнет, но уже 2007 года. И вот она ведет себя на серпантинах просто прекрасно. Единственное, что мне не хватало, это когда я заезжал на Гроссглокнер, а точнее уже на Эдельвайс Шпице, на самый верх, где вот, блин, ну просто 180 градусов повороты и подъем сразу такой. Вот там мне не хватало мощности. 600-ка там было для меня маловато. Оно все нормально, заехать можно без проблем. Но мне приходилось часто переключаться. Первая, вторая. Вот именно вот в этом, чтобы зайти вот этот поворот и подняться наверх, мне надо было переключаться на первую, потому что высота уже была 2400-2500. Воздух уже немножко разряженный. Лошадей чуть-чуть не хватало на вот этот подъем. Вот это вот я заметил. А так, ну, Hornet, она ведет нормально. Она легко управляемая вообще. Мотоцикл классный. На нее жаловаться никак не могу. Вообще хороший. Вот единственное, это было чуть-чуть, вот не хватало у него крутящего момента на низах. Вот этой мощности на низах не хватало. Чтобы мне на первую не переключаться, вот если мог бы на второй вот вырулить там. Вот это было вообще прекрасно. Ну, не получалось. А так, ништяк. Так, где остановились? Кстати, кофры гудные. Это которые новые я себе поставил, купил. Гудные нафиг. Как грузовик на автобане буду ехать. С такими кофрами. Уже все. Междурядье мне не светит с ними. Капец. Ну, они не для этого. Они для того, чтобы упаковывать вещи. По большей части женские. Так что все нормально будет. Собираемся, кстати, скоро в Париж с женой. Я никому ничего не говорил. Никто ничего не знает. На мотоцикле. Поэтому и кофры надо. Так, что у нас еще? Евгений Васильев. Навигатор в человеке убивает самоорганизацию, хотя вещь хорошая. Да, вот, блин, точно. Тоже такое мнение. Оно... Очень хорошо, когда заблудился и куда-то надо быстренько доехать. Вот навигатор тогда вот задал, вот, все, поехал. Вот это классно. А кататься, не, мне нравилось. Вот я посмотрел, но, да, договорюсь сначала. Посмотрел на карту, ага, примерно туда я там следующие 2-3 деревни запомнил, которые мне надо, это, через которые мне надо проехать. Вот проезжаю, эти 2-3 деревни проехал, останавливаюсь, опять карту посмотрел, следующие 2-3 деревни запомнил и еду. Вот так ехал. Но с другой стороны, если опаздываешь и нету навигатора, стараешься смотреть вниз и на ходу, и это опасно. Вот это меня, я сам за собой это замечал, что еду, и у меня здесь вот на сумке вот это вставлена карта была, и я смотрел туда часто на ходу, и вот это опасно, может мало ли что случится. А так да, навигатор, он просто тебе говорит, куда ехать, и как-то не заблудишься даже, а ведь... Интересно, то именно тогда, когда куда-то заедешь, куда вообще никто не заезжает. Там бывает иногда даже так красиво, блин. Ну вот. Но все равно штука, конечно, нужная, удобная. Но у меня отдельного навигатора у меня сейчас нет все еще. Я по телефону езжу. У меня софт стоит на телефоне, навигатор, Навигон называется. Вот я им пользуюсь. Нормально тоже, пока доезжал везде. Беру с собой бумажные карты. Так, по месту, чтобы найти, где что. И в телефоне навигатора мне хватает пока. Так, что ты у нас дальше? Евгений, самоориентацию. Ну, точно, да-да. По навигатору ездишь, даже не запоминаешь, где ты был. Ни одна деревня в голове не остается, ни один город, ничто. А если по бумажной карте едешь, ты... Уже запоминаешь, где ты был, и потом позже уже можешь даже так из головы, можно сказать, воспроизвести или нарисовать именно тот маршрут, где ты ехал. Так, Петр 77, Модафунга, ты сейчас во время стрима волнуешься? Да нет, вроде, как-то нет. А что, что-то не так, что-то заметно? Конечно, есть волнение. Не робот же. Ну, нет, не волнуюсь. Нет, как-то. У меня вот сок яблочный. Ой. Вот пить надо больше, точно. А то, когда разговариваешь, во рту все ссыхается. Яндекс навигатор хороший. А вот не пользовался, не знаю. Может быть. Ну, Дело в том, что, мне кажется, Яндекс, если пользуются Яндексом, они... Яндекс хорош в странах СНГ, я думаю. А по Германии, наверное, все-таки не очень. Здесь все-таки гугловские карты, они просто знают все. Каждый уголок, каждый это... Проверить пульс. Точно, да, мы же сейчас эти шагомеры нафиг. Давай проверим пульс. Проверяем. Ну. 63. Не знаю, это нормально? Я думаю, да. У меня обычно от 50 до 70 это нормальный пульс. Вроде бы. Я не знаю, какой должен быть. Так, пусть проверили. А вот она, моя синенькая Hornet. Видели ее, да? О, блин, классный аппарат вообще. И мой старый шлем Шои. Вот, кстати, я про сумку-то говорил. Здоровенная сумка. Она мне, блин, посюда была. С ума сойти. Эх, Hornet-ик. Но... Не было АБС, вот это меня немножко напрягало, потому что АБС все-таки надо, я думаю. Если бы я был каким-нибудь спортсменом, или вот для спортсменов, наверное, не надо. На спорте где-то там, хотя для профессионала, или как сказать. Хотя надо. Никогда, мне кажется, не сможешь так отработать вот все вот это, чтобы не было ошибок. А вот АБС именно для того он... Мотоцикл с АБСом прощает больше ошибок водителю, чем без. Под солба. Все сухо. Да эта лампа тут такая, нафиг. Блестит. А, кстати, где там? Да не, нормально все. Что, на что мы остановились? Так. Кемпинг. Да, вот, мы приехали в кемпинг, и там были шишки. Точно, вот это мне запомнилось. Они меня вывели, эти шишки, нафиг. Вроде все очистил, ну там трава, и в траве шишки их не видно просто. Вроде все, палатку прощупал, все, палатку расстелил, ложишься. Шишка в ребра дает. Опять ее там. Вот замучился я их убирать. Но все-таки воздух в кемпинге был классный. Вот, потому что как хвойный лесок такой. Было очень-очень приятно. За кемпинг, за то, блин, не помню тоже, отдали мы. Ну, в Германии кемпинги, они стоят все в районе 20 евро, смотря что там, электричество тебе надо, не надо, там два раза в душ сходить, один, зависит от этого много тоже. А так, 20 евро где-то примерно надо. Есть дешевле, есть дороже, так что в среднем 20 евро. Так и там было, я тоже где-то так, или 17, или 20 евро мы там отдали с человека, с палатки. Так, ну и третий день. Все, потом уже, можно сказать, путешествие закончилось. Ой, стул какой неудобный. Блин, надо гостиницу менять тут реально. И он еще и хрустит, слышно? Ужасно. Третий день, то же самое, проснулись, там душ, кофе сварить. Романтика, вообще классно. И тут с утра, у Джонни же Урал, а Урал это просто капец какой-то. Тем более в Германии. Вот народ просто так мимо пройти не может. Вот кто бы ни проходил, ни проезжал, любой подойдет и скажет: о, да, это же BMW. Нет, это не BMW. А, это значит Урал, да, я на таком же ездил. Или у кого-то обязательно будет друг, у которого есть Урал. Или он уже там... Ай, короче, вообще капец. Ну, всегда вот Урал привлекал народ. Вот капец. Как магнит тянет к себе. Это интересно. Все к Уралу подходят. Мой Hornet никому нафиг не нужен был. Все к Уралу, вопросов. Поначалу было интересно, да, прикольно, вот там интересуется. Но после человека 10-го одни и те же вопросы. Все одно и то же уже становится совсем не весело. Уже надоедает. Да, уже охота список такой сделать, где все вопросы, ответы уже все готово. На, вот, почитай и иди. Типа того. Вот так вот. Ну, Короче, собрались мы там как раз, вот почему я про это говорю, это собираемся, и подходит один чувак, и давай все расспрашивать, опять все то же самое, и вот я там, и у меня там, и я докатался, я тоже знаю, да вообще все классно. У меня тоже мотоцикл был, но там, и как обычно, кто-нибудь, ну скажем, процентов 50 тех людей, которые подходят и спрашивают что-нибудь про мотоцикл, говорит, да, вот это опасно, была авария, и поэтому я больше не езжу. Да, Карл. Ну ничего. Кстати, вот фотка, это тоже капор Кона, и он за одной из вон тех башенок мы оставили мотоцикл. Так, загляну в чат. Что у нас в чате? Пульс проверил, все хорошо. Евгений Васильев, мотофунк, в Россию собираешься в мотопут? Собираюсь, но не скоро. Я уже на, ну, на картах, на не гугловских, а там специально немцы есть, сделали такие, где можно точки ставишь и маршрут прокладываешь. Я уже там по России маршрутами обложил, но пока не судьба. Пока дети маленькие, я в такую даль не поеду. Дети вырастут, сами будут, сами по себе уже. Можно оставлять, когда там, ну реально там на месяц оставить самостоятельно, когда будут. Тогда да. Тогда я и обязательно Алтай, ну, я с Алтайского края, обязательно Алтайский край, Алтай, Байкал, это все, это вот. Эх, туда охота. Конечно, собираюсь. Так, следующее. Евгений Васильевич, после Франции, конечно. Ну, во Францию-то в Париж мы вот сейчас скоро поедем. Сейчас вот в апреле. Надеюсь, погода будет нормально, а то, как всегда. У меня любое путешествие, я всегда под дождем еду. Это вообще капец какой-то. Ну ничего, дождевики есть нормально. Главное, чтобы жена не замерзла. А во Франции, кстати, сейчас я вот смотрю, там какие-то вообще беспорядки творятся. И что-то как-то что-то очкую. В Париж-то ехать, там все что-то бастуют, все что-то воюют там нафиг. Ну, съездим, посмотрим. Так, Петр 77, на том Урале сколько ЛС, лошадиных сил, я так понимаю, на экспортном я имею в виду. Блин, вот не могу сказать, видишь, это не мой Урал, не моя техника. Мне кажется, нет, в каком-то из выпусков Мотофунка, подкаста, Джонни рассказывает про этот Урал. Он его немножко переделал, он там, как это называется, отханинговал. Ну, короче, это 750 вроде бы этих кубиков, но сейчас чуть-чуть больше. Я не знаю, я в этом не шарю, я в технике вообще ноль. Не знаю, сколько у него лошадиных сил. Я знаю только 2003 года Урал. Он его брал за 3600 евро, кажется, или 3300. Да, где-то так. В 2011 году, кажется, он его брал за 3300. Могу на год ошибаться, может быть, в 2012, но, кажется, в 2011 брал. Вот так. Так, что там дальше, Евгений Аксанов? А с какого года канал ведешь? Канал. А вот этот YouTube канал... Блин, с какого? 3 года тоже. С 14-го, кажется. Я не смотрел. Не знаю. Ну, по этим, наверное, можно будет увидеть, да, когда там первый выпуск вышел. Я поначалу вообще активно не занимался каналом. Для меня это было, выложил так, друзьям показал видосик, где был. И все как-то. А потом раз, что-то один подписчик, другой. Ну, у меня сейчас немного подписчиков, ничего, ну... Так, посмотрим. Вот 15 января 2014 года я выложил первый видосик. Но это было заранее записано. А вот 1 февраля я купил реально камеру. Первую мою дешманскую камеру. 1 февраля 2014 года. Ну, купил я до этого, но выложил первый тест-видео. Это я на машине, на Audi еще по нашим колхозным дорогам езжу, пробую камеру, как записывает. Беспонтовая камера. Да, ну, короче, с 2014 года. С начала 2014 года я... Веду этот канал. И всего лишь вон ничего, маленько видосиков вышло. Так что. Так, такой. Что за мотокарта? А, в смысле, по которой я эти маршрут прокладываю, это называется motoplanner.de. Там можно просто очень удобно, можно сказать, я стартую во столько-то, даже завести время. Здесь, например, у меня промежуточная цель какая-то. Я буду сидеть там, например, ну, перекур сделаю полчаса, час, можно заносить время. И он прорешивает по времени маршрут. Потому что вот если я выезжаю, скажем, я запланировал выехать в 9 часов утра вот из точки А, и я знаю, что мне надо там, если кемпинг в 8 закрывается, что мне в 8 надо в этом кемпинге там где-то быть, да. И вот я прокладываю и смотрю по времени, где я буду, например, в 7-8 часов, чтобы там посмотреть рядом где-нибудь или кемпинг, или гостиницу, или что-нибудь такое. Вот в этом плане мне она нравится. Это motoplanner.de, немецкая. Хорошая штука. Да, мне нравится, нормально. Ну, это карты гугловские берутся, но там можно и сверху в меню можно делать рельеф, не гугловский рельеф, а реальный рельеф. Там вообще все исчезает, и только видно рельеф. Вот если хочешь по горам покататься, вот я так делал. Прокладываю маршрут, смотрю, где там горы. Ага, вот здесь. Вот здесь можно интересно проехаться, там точки ставлю. Или достопримечательности какие-нибудь, то там по достопримечательностям ставил точки. Ну, смотря что интересно. Так, что у нас? Да, YouTube. Ну вот. С 14 года у меня YouTube канал, а подкаст записываю. Ну так, болтовню всякую записываем с 2012, что ли. Два года раньше начал. Ну тоже так, как попадется, там есть тема. Чуть поболтаем с Джонни или там с Леней или что-нибудь такое. О, кстати, Леня пишет, стрим не открывается. Как не открывается? Все открывается. Так. Ну что, ну что, мы остановились? Дальше. Третий день. Ну, третий день. Проснулись в душ, поели, попили кофе и поехали. На этом, на повестке дня стояла, можно сказать, только вот эта славянская деревня, которая больше всего, мне кажется, вот сейчас фотографии, которые листаются, там, вот это как раз сейчас опять показывается, вот это и есть славянская деревня. Называется Freilichtmuseum Grossraden на немецком. Это как переводится «музей под открытым небом», ну и название деревни Grossraden. Блин, классно, я люблю такое. Не то чтобы там, ну, экскурсии там не было, мы сами ходили туда-сюда, смотрели, заглядывали вот эти домики, все там везде полазили, отдохнули. Очень красиво было. Как-то, как он, Задорнов, точно, Задорнов как-то ездил тоже в Германию, когда он писал свою книгу «Рюрик», о Рюрике, короче, сказки какие-то там писал, туфту всякую. И вот он как раз в Германию ездил, и... но он не в этой деревне был. Он был в деревне возле Ольденбурга, прямо на севере Германии. Просто меня вот это впечатлило. Он там гулял, рассказывал, типа, о, здесь славяне тут, славяне там. Мне тоже это понравилось. И я просто посмотрел, когда мы ехали на Рюмин, чтобы где-нибудь такое, может быть, тоже что-нибудь есть. И вот нашел эту деревню. И мы заехали туда посмотреть, как раньше люди жили, дома эти. Впечатлительно, прикольно, там даже какое-то укрепление какое-то было, вот тоже на фотографиях там было видно. Вокруг, значит, домики всякие, да, стоят там, не знаю, крестьяне рабочие или как их назвать, живут. А если вдруг кто-то нападает, наверное, или что, вот это укрепление там с здоровенным забором, с валом, с воротами, все дела, наверное, туда все бежали, прятались. Я так себе это представляю, мне это никто не рассказывал, я понятия не имею, как это было вообще. Отлично. Вот, и очень интересно было. Не знаю, сколько мы там проторчали. Ну, погуляли, посмотрели. И потом поехали домой. И где-то там на полпути до дома наши пути с Джонни разошлись. Он в Гамбург, а я дальше домой. Да, это, за Бремен туда. Собственно говоря, и все. Вся моя поездка. Три денька. Вот Мало, очень мало. Как бы хотелось куда-нибудь, ну хотя бы там на 2 недели мотануть. Вообще нереальная охота, но пока не судьба, пока не судьба. Что поделаешь. Пройдет и наше время. Так, чатики. Что у нас тут? Мотокарта, да, YouTube. Да. А, расскажи о себе. О, Евгений Васильев. А я не знаю, что рассказывать о себе. Спрашивайте чего-нибудь, тогда расскажу. Как я расскажу? Не знаю. Я не могу так. Вот. Это называется elevator pitch, да, вот в кругах, кто вот, например, занимается там пиаром каким-нибудь. Есть такое задание. Кстати, я еще ни разу его не делал. Надо будет потренироваться. Вот реально хорошее самое. Есть такое задание, называется elevator pitch. Это типа вот заходишь в лифт, и вокруг тебя стоят люди, которые могут быть потенциально твоими клиентами. И вот у тебя есть буквально несколько секунд, сколько это, ну, может быть, минута, пока ты на лифте едешь, чтобы завоевать их как к себе, да, чтобы, блин, выиграть, завоевать их как клиентов новых, может быть. Вот называется elevator pitch. Но я этого еще не тренировался, я такого не умею. Надо будет потренироваться, поэтому... Классно. Э? Какой ракурс? Капец. А, что с фотографиями вообще? Это лунатики. Инопланетяне тащат. Ужас. Евгений Александрович, хорошо стрим ведешь. О, спасибо. Огромное спасибо за теплые слова. Не забрасывай только канал свой. Не, забрасывать не собираюсь. Но каждый день видео, это нереально для меня. У меня работа очень много времени занимает. У меня дом очень много времени занимает. И семья очень много времени занимает. Поэтому... По возможности. Забрасывать не собираюсь. Но по возможности, да, я буду и видео выкладывать, и там обзоры. Обзоры, наверное, не буду делать. Как вы видели, это, мне кажется, это не мое. Обзоры делать. Тем более на мотоциклы. Если бы я понимал что-то в технике, знал бы какую-то историю, можно, конечно, все выучить заранее. Но как-то... Не. Я буду тогда врать, потому что я не шарю в технике, а врать людям не так не пойдет. Вот такие вещи. Вот я. Почему я вообще сделал этот канал? Вот, точно. Расскажи о себе. Начнем. Канал я сделал, чтобы просто показать людям, что можно даже по нашей северной Германии кататься на мотоцикле. У нас на севере все вот так вот ровно, плоско, и дороги все вот так вот. Скучно. Но я все-таки хотел показать, что и даже на севере у нас есть интересные места. И вот с этого все началось. Ну, а потом тут туда поехал, тут туда поехал. Коротенькие видосики вот такие получаются там. То на Рюген на следующий год такая же путешествие, такое же путешествие. Тоже стриминг. Вот точно, стрим залеплю на следующую тему. Это мой второй мини-дальяк. Это был в Харц. Тоже недалеко, но красивые места. Всем рекомендую. Если кто-то будет через Германию проезжать, обязательно заехать в Харц. Ну, или на русском Гарц называется. Место, горы там среднегерманские. Очень-очень красиво. Вот. Что-то я потерял, кажется, ниточку. На чем остановился? Расскажи о себе. Почему канал? Да. Прочитаю чат. Вот так ракурс, да, была. Евгений Васильев. Работа, увлечение, семья. Ну, если посмотреть по приоритетам, да, то как-то наоборот. Семья, работа, дом, потом увлечение. Как-то так, наверное. Все-таки семья на первом месте. Самое главное. Так, Евгений Александров. Я так не повернул голову. А что, на руках не умеете стоять, что ли? Ребята, вы что? Надо спортом заниматься. Кто бы говорил, да? Вот они, кстати, фотография. Блин, пропустил, да? Нет, не пропустил. Вот она, фотография. Это белая скала. Вот видно на фотке. Это вот как раз стоим сверху на... Кёнигсштуль в национальном парке, вот этом в Ясмунде, Кёнигсштуль, и смотрим вниз. Вот эта белая скала, как она, ну, немецкую перевести, это мел, крайда. Ну, вроде как известняковая или меловая скала, фиг узнает, что это. А если вдаль посмотреть, то они вообще еще белее становятся. Кажется, когда вдалеке, оно выделяется, так аж светится, интересно получается. Так. Ого, кто-то зашел в скайп. Так, по фоткам. А вот эта фотка тоже затянута. Это тоже там же в национальном парке в этом. Интересное место было. Рядом главное озеро находилось. Чистая водичка, вообще чистенькая. Буквально пару метров дальше вот такое все зеленое затянуло. Не знаю, что это, ряска или как это называется. Так, ну-ка в чатике, что дальше? Нет, не пернуло. Привет всем. О, Игорь П, привет. Ку. Игорь П лайк поставил. Делаем разминку шеи. Да-да-да. Офлайн. Блин, почему он мне офлайн показывает? Чё за дела? Не надо офлайн. О, вроде поперло опять. Что за инет? Да, инет, блин, хромает нафиг инет здесь. Гадость такая. Во, опять в эфире, нормально. Здорово. Так, что, привет, народ. Привет, лайк, привет. Алексей, делаем разминку шеи. Да, разминка шеи важна. Сейчас следующая фотография опять, наверное, какая-нибудь перевернутая будет. Потому что вот так вот раз, делаем. Нормально. Так, Евгений Васильев, Мотофункт, про вкусности от байкеров делай обзор. Про вкусности. Опять сеть хромает. Да что такое? Ну-ка, скажи-ка еще, что ты имеешь в виду под вкусности? Вот у меня есть пару видео на канале, где там, ну, просто мясо готовлю какое-нибудь. Что-то такое или про вкусности в дороге, скорее. Вкусности, вкусности. Так. Блин, ну что сделать? Я уже все повыключал у себя, чтобы не тянуло ничего сеть нафиг. Что за ботва, Сеня? Кстати, кто знает, кто откуда это? Что за ботва, Сеня? Я люблю фильмы в переводе гоблина смотреть, просто обожаю. Ну, связь что-то хромает, да, ребят? Ой, как меня это бесит. Так, ну попробуем дальше. Что у нас тут? Евгений сказал, я не пиво пью, мне спортом в лом заниматься сейчас. Зима, да, это такое дело. Вот к лету поближе, вот там спорт попрет. Так, Евгений Семенов. Ну, тут такие фотки попадаются, что приходится крутить шею. Да. Но это специально, понимаете, разминка. Инет, да, инет, хромает. Да что такое, блин? Пам. Я сейчас все лишнее закрою. Абсолютно все. Так, дальше по чату. Что все уже? Я пришел и все сломал. Да, наверное, вот получается, что Алексей, что за дела? Пришел и все. Сразу что-то инет начинает у меня куда-то улетать. Ах, это, наверное, сигнал, ребята. Наверное, сигнал. Наверное, все сейчас с работы пришли. У меня сейчас 8:30 вечера. Наверное, все с работы пришли. В интернете сейчас сидят в отеле. Вот поэтому сейчас ничего тут не идет нафиг. Задержка какая-то. Да, блин. Алексей, я в гостинице. И здесь в гостинице они просто урезают интернет. Вот вообще нехорошо поступают. Немцы, жадные, капитализм. Да-да. Это вам не хохоряшки по колхозу пинать, блин. Эх. Спил, кто зашел, вот и вырубает. Ну, спил. Так, ну давай, наверное, буду подводить итог. Собственно говоря, там подводить-то и нечего. Поездка 3 дня. Прошел сколько там? Около, ну, 1200, наверное, прошел. А, кстати, небольшой это советик или как рекомендация по при бомбасам на мотоцикл. Я себе для этой поездки специально купил такую ерунду, которая накручивается на ручку газа, такая ложечка. Для того, чтобы когда ее вниз давишь, она как будто так, как вот так вот обхватывает ручку газа, сдавливает. И потом не надо ее все время вот так руку держать. Просто руку ложишь и едешь константно, да, стабильно. Держишь газ. Не надо все время крутить, держать. Рекомендую. В Льюисе есть, или, мне кажется, в любом мотомагазине можно заказать. Очень-очень хорошая штука. Если бы, мне кажется, я пилил бы вот эти 600 в одну сторону, без нее, без этой ложечки, я бы, наверное, там помер. У меня бы рука, наверное, отвалилась от непривычки. А так вот просто расслабляешь руку и хорошо едешь. Очень-очень хорошо. И... Да, и еще я для этой поездки купил такую гелевую подушечку. Она буквально 1 сантиметр толщиной. Ее на сидушку одеваешь. Она там такая размер. С две руки. Ее так вот раз поверх сидушки под жопу. И нормально. Потому что у меня на старом Хорнете сидушка была... Ну, просто вообще жесть. А там никакой поролона, ничего не было. Просто вот фигня эта твердая и кожа обтянута. Короче, жопа болела поначалу ужасно. А вот с этой, с подушечкой с гелевой, мило дело. Вообще, как будто, не знаю, как будто на кресле едешь. Очень классная штука. Так, Евгений говорит, да, помню «Терминатор 3. Восстание нацистов» с переводом Гоблина. Ну, вот у него есть смешные переводы. Я вообще с них трещу. Блин, классно. Алексей Семенович, 3:30 утра. Ёшкин кот. А ничего не спится-то? Офигеть. Или уже проснулся? Вообще жесть. А вот что не спится? Или пиво не дает уснуть? Ну, как говорится, опять же, комментарий, нет, цитата от Гоблина. Что там, две башни, Властелин колец, или как он там был? С утра принял, весь день свободен. Ой, ребята, походу, тут ничего путевого с интернетом у меня больше не получится. Стрим 1.5 часа почти. Ну... Здорово. Огромное спасибо, что вы были здесь, за комментарии, за участие, за вопросы. Если понравилось, с удовольствием еще запилю на тему следующей поездки, может быть, моей или что-нибудь такое. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пообщаемся. Так, стоп, хоп. Где у меня тут? Я вот он нашел. Панель управления. Не знаю, ну, попивай давай. Спасибо за стрим. Всегда, пожалуйста, вам, ребят, спасибо. Я на боковую. Александр, давай, спокойной ночи, приятных снов, высыпайся. Пока-пока, ждем нового видео. Будут. Скоро сезон, будут уже видео немножко другого формата, уже со шлемом и голос в шлеме. Пили почаще, будем делать. Ладно, ребята, огромное спасибо. Увидимся еще обязательно. Да, может быть, и в Россию поеду. Увидимся. Хоть как. Ладно, давайте. Всем спасибо огромное. И всем привет, кого. Кто будет в записи смотреть. В следующий раз приходите лайв, пообщаемся вживую. Давайте, ребят, спокойной ночи. Всем пока.